Часть 20. На ферме нашлась вакансия телятницы. Вика была уверена, что в ее обязанности будет входить лишь кормление, но по факту ей приходилось чистить загоны, вывозить навоз, раздавать солому и сено. В дополнение к этому списку раз в две недели добавляла взвешивание поголовья. Усталость часто с головой погружала в отчаяние, но желание увидеть дочь каждый раз брало верх. Деревенские бабы, с которыми Виктория делила рабочее место, не скрывая цинизма, издевались над ней. В надежде, что девушка быстро сломается под тяжестью тележек с мокрым сеном, перекладывали на ее плечи собственные обязательства. А на каждом обеденном перерыве новенькую неизменно ждала порция унижения. Ее отказы на предложение выпить воспринимались в штыки. Любительницы накатить тут же обвиняли горожанку в чванливости и называли «белой вороной». Но, игнорируя нападки коллег, девушка всегда с гордостью отвечала: «Всю мою водку выпила мать». Она не кривила душой. Несколько дней слабости, связанной с приездом похоронами, заставили окончательно пересмотреть отношение к спиртному. Вика была молодой, сильной, перспективной, и заливать горе вином не входило в ее планы. Чудовищные выходки участкового приходилось терпеть от временной безысходности. Ей бы только денег накопить, чтобы навсегда уехать из этой проклятой деревни. Изольда окончательно поняла, что простила Соню. Более того, она помогала подруге сдружиться и с Наташей. Слава о этой бригаде разлетелась по всей колонии, что удвоило авторитет Изи в глазах воспитанниц. Во время совместных прогулок она становилась своего рода психологом. К ней подходили девушки из отрядов и делились душевными терзаниями. Одни выросли в неблагополучных семьях, другие, подобно ей самой, попали в учреждения из детских домов. Сердце Изи, как проводник, пропускало исповеди, старалось поддерживать трудных подростков. Собственные же чертоги она всегда держала под замком. Не из недоверия. Просто так было легче не думать о личных переживаниях. На одном из построений Григорий Никифорович объявил очередной экскурсии. На этот раз воспитанница ожидала посещения Свято-Романовского женского монастыря. Некоторые из вас вернутся оттуда другими людьми. Анонс начальника заинтриговал Изольду. Крепость ее веры не имела границ. Как бы судьба не испытывала девушку на прочность, она знала, что до сих пор жива только благодаря высшим силам. Она никогда не роптала и не жаловалась, лишь смиренно сносила жизненные тяготы. Следующим утром специальный автобус припарковался у старинных ворот монастыря. Встречала гостей лично настоятельница, игуменья Елизавета. Невысокая худенькая бабушка в черном облачении с доброй улыбкой подошла к девушкам. Она излучала столько тепла, что пробивающаяся первая трава вокруг нее, казалось, стала зеленее. «Добро пожаловать, дети мои! Я рада, что вы смогли приехать сюда!» Несмотря на преклонный возраст, настоятельница оказалась очень бодрой старушкой. Уже от самых ворот она начала экскурсию, кратко рассказав о истории создания монастыря. Любовь женщины к этому святому месту пропитывала каждое слово. Чувствовалось, что она здесь не по принуждению, а по зову сердца. Настоятельница подвела юных арестанток к величественному храму. «Я была чуть старше вас, когда помогала строить его», — с благоговением произнесла игуменья. «Прошу вас соблюдать тишину». Войдя внутрь, девушки замерли в немом изумлении. Изольда почувствовала себя крошечной песчинкой под огромным сводом храма, стены которого были покрыты великолепными фресками с ликами святых. От количества сияющих икон перехватывало дыхание, но больше всего Изи впечатлило полутораметровое изображение Пресвятой Богородицы с тремя ладонями. «Что символизирует эта икона?» – обратилась девушка к женщине, обрадовавшейся заинтересованности посетительницы. В далеком VIII веке, когда в Сирии велась борьба с иконописью, по приказу халифа святой Иоанн был схвачен и наказан отсечением руки. Он упросил отдать отрубленную кисть. Ему ее вернули. Тогда он приложил ее и стал молиться перед образом Божьей Матери. Во сне Богородица пообещала святому вернуть руку и повелела прославлять Бога. Поутру Иоанн увидел чудесно приросшую кисть. В знак благодарности святой заказал и присоединил к исцелившей его иконе кисти серебра. Так образ Божьей Матери получил название Троеручица. Девушки остались довольны рассказом, а игуменья продолжила: «Эта икона символ защиты от врагов. Ей молятся при угрозе дому или семейному благополучию. Она исцеляет от болезней, дарует здоровье родным и близким, троеручится, покровительствует ремесленникам и помогает увеличить благосостояние. А еще она избавляет от горестных мыслей и тоски. Глаза Изольды загорелись. «Можно мне к ней подойти?» «Не можно, а нужно, дитя», — ответила духовная мать. Изя осторожно приблизилась к огромной иконе. Слегка коснувшись третьей длани Богородицы, девушка ощутила непреодолимое желание помолиться. Пока игуменья продолжала экскурсию по храму, Изольда мысленно обратилась к Божьей Матери. Она до последнего сдерживала слезы, но когда попросила помочь встретиться с мамой, из ее глаз хлынул поток. Уже в голос она молила о прощении за свои прегрешения и о наставлении на праведный путь. На содрогающееся в рыдании хрупкое плечо легла теплая ладонь настоятельницы. Молодая послушница сменила женщину в роли гида, а старушка обратилась к Изе. «Пойдем со мной, дитя. Тебе, вижу, помощь требуется». С разрешения конвоя они вышли из храма. За углом показалась небольшая часовенка, внутри которой их встретил старец в черной рясе. «Отец Серафим, исповедуйте девушку. Плохо ей на душе». Батюшка с улыбкой проводил Изольду вглубь церквушки, а игуменья вслед сказала: «Не бойся, дочь моя, здесь тебе помогут. Хватит уже слушать о чужих бедах, надо и о своих рассказать». Растерявшаяся Изи обернулась. «Откуда вы знаете?» Та с прищуром улыбнулась. «Я давно живу на земле, много чего знаю и понимаю. А теперь ступай». На крыльце старушка столкнулась с запыхавшейся Татьяной Петровной. Не успела она открыть рот, как услышала следующее: «Не побежит она, не думай. Отец Серафим поможет. Только не мешай, а то загибнет девочка». Целый час конвоирша простояла под дверью часовни. Вернувшаяся настоятельница ответила на немой вопрос женщины. По церковным канонам исповедовать и проводить служение женщинам нельзя. Вот батюшки и приходят в женские монастыри. Сейчас исповедуют вашу Изольду, и станет ей легче. «Откуда вы знаете имя Вольской?» – изумилась Татьяна Петровна. Ответа не последовало. На крыльце появилась заплаканная, но просветленная Изи. Она поблагодарила духовника за то, что смог выслушать и дать наставление. До конца экскурсии никто не узнавал девушку. Изольда буквально порхала, глаза источали радость и свет. Когда воспитанницы рассаживались по местам в автобусе, провожавшая их настоятельница окликнула Изи: «Вот, возьми на память». Старушка протянула небольшой пакетик. Заглянув, девушка обнаружила распечатанный на бумаге акафист и маленькую копию иконы, у которой молилась в храме. «Все у тебя наладится. Молись, дитя. Скорби твои особые отступят. Скоро сама поймешь, почему». Игуменья обняла Изольду и шепнула в ухо, скрытой под платком: «Тяжко ей сейчас очень, так что не злись на мать. Еще дня Божьего не прошло, чтоб она тебе не думала. Скоро свидитесь». Почти все, что Кирилл зарабатывал на базе кормов, каждый вечер пропивалось. Воспоминания о сытой жизни угасали и выцветали, как старые фотографии. Его больше не интересовало настоящее, уж тем более будущее. За 2 недели мужчина ни разу не позвонил матери, хотя бы для общения с дочерью. Женщина тоже не сочла нужным связаться с сыном. Когда денег стало хватать только на спиртное, он предпринял несколько попыток взять долг у напарника. Добродушный с виду Витек отказал Кириллу, мотивируя свое решение тем, что он и так каждый день приносит по 100 грамм к обеду. Возмущенный скупостью коллеги, мозг Зверева приступил к разработке плана добычи легкой наживы. Первой жертвой его уловок стала престарелая бухгалтерша базы. Богатый опыт общения с дамами бальзаковского возраста внушал Кириллу Александровичу веру в собственный успех, однако женщина быстро охладила его страсть, указав на внешний вид мужчины. Небритый бродяга в грязной робе мало походил на некогда презентабельного ловеласа со стажем. Тогда Зверев обратился к начальству с просьбой об авансе. «Какой аванс? У тебя ежедневный расчет за смену!» – возмутился хозяин базы. Больше легальных способов разжиться на деньги Кирилл не нашел. Тогда он решился на обман. В начале очередного рабочего дня к воротам подъехал пятитонник. Опередив Виктора, Кирилл Александрович подбежал к водителю после недолгого разговора, с которым расплылся в улыбке. Он отправил напарника в бухгалтерию за накладной, а сам бросился внутрь склада. Когда Витек вернулся, то заметил в кузове грузовика несколько мешков. «Ты чего, Кирюх? Я ж только бумаги принес, а ты уже грузишь. А я помню, что первый в списке пшеница, вот и начал уже. Есть она там, глянь?» Второй грузчик сверился с документацией. «Ну да, пшеница, 10 мешков», – подтвердил коллега. Спустя час Зверев, пока Виктор закрывал ворота машины, взял накладные и подошел к водителю. Мужчина в обмен протянул Кириллу несколько купюр. Свидетелем их рукопожатия стал Вячеслав Леонидович, вышедший из домика, служившего импровизированным офисом. От неожиданности горе-спекулянт выронил деньги. «Оплатите, пожалуйста, в кассу неучтенные мешки», – обратился к водителю начальник базы. Когда тот подобрал с земли колым грузчика и отошел, босс подозвал вора. «Я смирился с тем, что вы с Витьком бухаете каждый день на обеде, но обдирать себя я не позволю. Пошел вон отсюда, козел неблагодарный!» В воротах показалось довольное лицо Витька. «Стукач!» – бросил ему в лицо Кирилл и развернулся в сторону дороги. Вечером униженный, как ему самому казалось, Зверев, отчаялся на звонок матери. Место приветствия в трубке послышалось. «Какие люди! Неужели вспомнила о дочери?» Ехидный тон Эльвиры Юрьевны резанул по мужскому самолюбию. «Привет, мам. Как там Ксюша?» «Ксюша-то хорошо. А у тебя, судя по голосу, дела не очень», – прозорливо подметила мать. «Что случилось?» «Мам, мне бы денег немного, а то я уже неделю на лапше быстрого приготовления сижу». Даже на расстоянии почувствовалась волна нарастающего гнева. «Я же тебе оставила еды на 2 недели. Учись экономить, раз работать не хочешь». Кирилл отстранился от ревущего динамика телефона. Когда на том конце стало тише, он ответил. «Да я работал, просто сегодня попал под сокращение», – солгал мужчина. «Не рассказывай мне сказки, выгнали за пьянку или воровство. Вот это больше похоже на правду. Ладно, сейчас отправлю к тебе человека с продуктами. Но это в последний раз. Думай, Кирюша, как выкручиваться. Думай». Попросить передать трубку дочери Зверев не успел. Эльвира закончила разговор первой. Дождавшись гуманитарную помощь от матери, мужчина помылся, побрил лицо и облачился в лучший костюм. Пошарив по всем карманам, он насобирал мелочи на автобус и покинул квартиру. Через час он подошел к трехэтажному зданию. На КПП к нему обратился человек в форме. «Гражданин, вы по какому вопросу?» Кирилл откашлялся и произнес на одном дыхании. «Я хочу подать заявление на алименты на бывшую жену». Грядущий вечер не сулил ничего хорошего. Вика с трудом добралась до дома. После тяжелейшего рабочего дня все ломило, все тело. Сегодня была суббота, а значит, ближе к полуночи ей еще выходить на вторую смену с Ермаковым. Отвращение и страх теперь ушли на второй план, уступив место безразличию. Девушка буквально дышала мечтой о скорой встрече с Изольдой и стойко терпела издевательство бывшего одноклассника. Ближе к 10 подъехала полицейская Нива. Пока вошедший Павел хозяйничал на кухне, организовывая закуску к привезенному вину, Виктория в зале морально готовилась к ночи любви. После 12 мерзавец дошел до кондиции и ввалился к девушке. Когда тучное тело в облаке перегара упало на нее, Вика не удержалась и скривилась. «Я тебе поморщусь, корова!» Он ударил Вику по лицу. Приступив к взысканию долгов за доброту, насильник не услышал, как за спиной открылась дверь в зал. В полумраке завязалась драка между пьяным Ермаковым и незнакомцем. Виктория прикрылась одеялом и, вжавшись в стену, с ужасом наблюдала за потасовкой. Участковый затих. В комнате включился свет. Женщина подняла испуганный взгляд. «Наконец-то я тебя нашел!» – выдохнул мужчина. Перед Викой стоял Федор.